Тишина, абсолютная тишина. Через примерно полминуты тишины, учитель дрожащим голосом сказал: «Правильно, я вновь разлегся на парте, закрыв глаза, аманы». Через десяток минут, на меня вновь накричал учитель. Я лениво поднял голову, не дожидаясь продолжения, и посмотрел на уравнение. Y плюс U7X. Ответ. UC. 1E плюс. 2. Быстро проговорив ответ, я вновь улегся на парту. Учитель крайне удивился, и у него на лбу появилась вена. Мне его реакция удивила, и я решил посмотреть, что он замыслил, прочитав его мысли. Мысли учителя. Он что-то быстро калякал на доске. Аманы, если ты решишь этот пример, то я разрешу тебе спать на моих уроках. Закончив писать на доске, он повернулся ко мне. Я вновь лениво посмотрел на доску. Y плюс U, 5Y плюс Y, 6YX, SOS плюс SIN. Ответ. UC, 3E плюс C, 4E плюс C, 2 SIN плюс C, 1 SOS, 7/200 на 2 SIN, 1/200 на 2 SOS, 1000 плюс 1000. Бум, тишина. Класс погрузился в тишину, которой я наслаждался в полной мере, пока учитель не заговорил дрожащим голосом. «Правильно, тогда я спать», — в наглую сказал я, и разлегся на парте. Боже, какой он умный, невероятно, он решил даже такой пример. Я вообще ничего не поняла. Сдохни, сдохни, сдохни. У него что, квантовый компьютер в голове? Как он смог решить это? Мнения разнились, девочки восхищались, а мальчики проклинали. Все как всегда. Какоми также смотрела на меня с блеском в глазах, и только Сайки полностью игнорировал. Для него это тоже не должно быть сложным. Не хочет выделиться, задумчиво проговорил я, глядя на его спину. Прозвенел звонок, учитель математики поспешил быстро покинуть кабинет. Вокруг меня столпилась куча народу. На удивление не только самки. У тебя есть девушка, ты играл в Monster Hunter World, тебе нравятся хроники Валькирии, как ты смог решить этот пример? Ты работаешь моделью, ты станешь моим парнем, какие у тебя отношения с Тэрухаши-сан, и куча других всяких разных вопросов, непрекращающимся потоком сыпались на меня. Куда я попал? Беспомощно подумал я, осознав, что мне даже слова вставить не дают. Даже Какоми не смогла пробиться сквозь эту толпу, ее словно не замечали. Дзинь-дон, прозвенел звонок, и только тогда эта толпа расступилась. В моей голове раздался голос осколока. Осколок мира Сайки Кусуа, разве не ты их создал? С ухмылкой спросил я. Осколок ответил. Осколок мира Сайки Кусуа, я давно забыл, что такое страх. Для меня это лишь проблемно, но не страшно. Спокойно ответил ему. Пока я разговаривал с осколком, в класс вдруг вошла учительница и заговорила на беглом английском. Добрый день, класс, как ваши дела? Тишина ей была ответом. Она продолжила. Тема сегодняшнего урока – времена глаголов. Откройте учебники на 2 страницы и прочтите первый абзац. Немногие из студентов поняли, что она сказала, и открыли нужные страницы, в том числе и я. Другие просто повторили за нами. Хорошо, Аманы, ты новенький, поэтому для начала представься. Внезапно обратилась она ко мне. На английском? Спросил у нее я на японском. Да, сразу же ответила она. Меня зовут Аманы Рейвен. Мне 16 лет. До вчерашнего дня я жил и учился в Токио, в Токийской академии искусств. Переехал сюда по личным обстоятельствам. Меня неполная семья, состоящая из меня и матери. Мама постоянно. Достаточно. Ты хорошо говоришь на английском, словно ты носитель языка. Остановив меня, проговорила учительница. Спасибо, вы тоже хороши, ответил я ей. Ты учился где-то этому? С интересом спросила она. Нет, я самоучка. С улыбкой ответил я, заставив появиться румянец на щеках учительницы. К слову, она очень похожа на Ирину Синси из моего мира, только грудь слегка поменьше. КХМ, КХМ. Прокашлялась она, скрывая румянец на щеках, и сказала. Прочти текст целиком и переведи. Хорошо, проговорил я и посмотрел на страницу учебника. Там была картинка девочки, делающая жест сердечко. Глупость, мысленно подумал я, и начал читать. Сколько времени нужно, чтобы влюбиться? Человек способен быстро влюбиться. Как утверждают британские ученые, человеку понадобится 8,2 секунды, чтобы влюбиться в кого-либо. Ученые объясняют, что взгляд длиной в 4 секунды является верным доказательством того, что мужчина впечатлен и заинтересован. Но есть интересная вещь, что это правило не работает для женщин. Подобный взгляд для них ничего не значит. Они могут смотреть на мужчину даже и дольше, при этом совсем не влюбляясь. Британские ученые решили изучить это и пригласили более сотни студентов для проведения эксперимента. Затем они спрятали камеры, чтобы наблюдать за движениями глаз испытуемых. Потом студентам было предложено заполнить анкету. В итоге они получили результат, что 8,2 секунды – это более чем достаточно, чтобы влюбиться. Честно говоря, этот эксперимент кажется несерьезным. На самом деле для получения достоверных статистических данных необходимо иметь несколько тысяч случаев, которые должны быть изучены и проанализированы. Похоже, что этот вопрос, как и прежде, остается в юрисдикции Бога. Его невозможно предугадать заранее. «Хорошо, замечательно, тебя превосходный английский», – похвалила меня учительница, когда я прочитал текст. «Вы преувеличиваете, мне перевести», – вежливо ответил я ей, спросив в ответ. «Нет, пускай переведет». Она назначила другого студента на перевод, а сама иногда бросала на меня взгляды. Так и закончился урок, в котором вместо изучения времен, по большей части мы читали тексты. Вернее, я читал, а остальные слушали, так как мой английский даже лучше, чем у учительницы. Как только урок закончился, я схватил портфель и рванул из класса. За мной сразу же увязались другие, но я быстро от них оторвался и побежал на крышу. Добежав до крыши, я сел на скамейку на крыше и стал дожидаться Какоми с закрытыми глазами. Через некоторое время к моей щеке прикоснулось что-то холодное. Я открыл глаза и увидел девочку с золотистой аурой вокруг. «Прости, недолго ждал», — прислонив к моему лицу холодную банку с напитком, проговорила она. «Ничего подобного. Это ты извини, я согласился пообедать и совсем забыл, что не взял с собой обед». Заметив у нее за спиной коробочку бента, якобы извиняющийся, проговорил я. «Ничего, я слишком много для себя приготовила и могу поделиться, если хочешь», — смущенно проговорила Какоми, вытягивая коробочку бента из-за спины. «Правда, бы с радостью попробовал», — с улыбкой проговорил я. «Тогда подвинься немного», — сказала Какоми, собираясь сесть рядом со мной на скамейку. «Ой, извини, якобы неловко», — сказал я и подвинулся. Какоми села рядом и раскрыла бента. В нем было 3 сосиски-осьминожки, 3 тамагаики и 3 танкацу. «Спасибо за угощение», — проговорил я и схватил тамагаики, быстро положив себе в рот. За этим действием наблюдала Какоми. «Конечно, вкус так себе, по сравнению с моими, но я не мог этого сказать, поэтому улыбнулся и сказал: „Вкусно, правда, так рада“», — с волнением спросила Какоми, потом вдруг заметила это и закашлялась. «Что с тобой, ты в порядке?» — похлопав ее по спине, якобы с волнением спросил я. «Ничего, я в порядке», — залившись румянцем, проговорила она. «Хорошо, если так», — сказал я, засовывая себе в рот сосиску и танкацу. «Вкусно», — вновь якобы наслаждаясь вкусом, проговорил я, после чего словно невзначай добавил: «Ты так вкусно готовишь, определенно станешь отличной женой». «Женой?» — ошеломленно воскликнула Какоми. «Ага», — невозмутимо кивнул я. «Я пока не готова», — сморозила она. «А, к чему готова?» — потом, якобы осознав, о чем она, я якобы смутился и проговорил: «Дурочка, я не предлагаю тебе стать моей женой, сам дурак». Покраснев до ушей, Какоми резко отвернулась, окончательно разрушив свой образ идеальной красавицы, и надула щеки. Какоми стеснялась на меня посмотреть, и дальнейший обед прошел в тишине. Закончив с обедом, мы пошли на следующий урок по отдельности. Следующий урок был физкультурой. Ее ведет тот самый хер с прической росомахи, который не хотел меня впускать, пока не вмешалась Какоми. «Грибанный осколок, соревноваться с какими-то детьми? Какого хрена я вообще здесь делаю? Прошлый мир имел хоть какую-то цель, а этот...» — покачал головой, предаваясь этим мыслям. Вдруг в моей голове раздался ехидный голос осколка. «Осколок мира Сайки Кусуа, пошел ты», — выругался я и зашел в спортзал. Включая обычную форму, мне также выдали и спортивную форму, зимнюю и весеннюю. Поэтому, недолго думая, я зашел в раздевалку и переоделся в спортивную форму. Белая футболка была сделана из довольно плотного материала, из-за чего видно мою рельефную фигуру, 8 кубиков пресса и стальные мускулы. Посмотрев на свое отражение, я покачал головой. «Уже вижу будущие проблемы». С этой мыслью я положил форму в шкафчик, а сам вышел из раздевалки. Так как только начало осени, на улице довольно тепло, поэтому занятия решили провести именно на улице. Я встал по росту в самое начало. Так уж вышло, что я самый высокий в классе, даже Рикинэнда был меньше меня. «О, братан, «Ты, что, качаешься?» Нэнда бесцеремонно потрогал мои мускулы на руках и задал вопрос, ковыряясь в носу. «Есть немного», — спокойно ответил я, игнорируя шепот других студентов и пылающие взгляды студенток. «Братан, пойдем есть рамен после уроков», — вдруг сказал Нэнда. «У меня дела», — спокойно ответил я. «А, пойдем есть рамен после урока». На пару секунд он словно завис и снова повторил, ковыряясь в носу. «Кажется, я теперь понимаю Сайки в отношении этого яйцебородова», — мысленно подумал я и услышал слова Осколка, который пытался сдерживать смех. «Осколок мира Сайки Кусуа, выбираю первое», — не задумываясь ответил я, и посмотрел на физрука. Он тоже посмотрел на меня и свистнул в свисток. «Построились», — крикнул он. «Все сразу же выстроились в шеренгу. Вы все говно, кроме Оф, Трухаши». «Ну, повторили», — крикнул он. «Мы все говно, кроме Оф, Трухаши». Громко прокричали парни, а девушки молчали. Я тоже молчал. «Говно должно говорить громче», — крикнул тренер. «Мы все говно», — раздался громкий ор. «Так-то», — довольно кивнув, сказал тренер. «И что это было?» — мысленно спросил я у Осколка. Он, сдерживая смех, ответил. «Осколок мира Сайки Кусуа». «Понятно, от тебя ответов не дождешься, попробуем иначе». «Сайки, что это было?» — мысленно спросил я у него. На удивление он ответил. «Сайки Кусуа». «Понял», — мрачно ответил я. «Сегодня вы бежите 500-метровку, новенький бежит километр», — прокричал физрук. «Но, учитель, это нечестно», — сразу же возразила Какоми и многие девочки. «Так ему и надо, все красавчики должны сдохнуть. Километра мало, пусть бежит 100», — кричали парни. «Тихо», — закричал физрук, свистнув в свисток. «Шум прекратился, это не обсуждается. То, что он помогал тебе, все равно не покрывает то, что он опоздал. Пускай несет ответственность за свои поступки. Тебе ясно, Аманы?» — крикнул физрук. «Ясно», — спокойно сказал я, «для меня пробежать и 100 километров не будет сложно. Но, тогда я тоже побегу, ведь я тоже опоздала», — возразила ему Какоми. «Ее образ идеальной красавицы постоянно рушится из-за моего влияния. Такими темпами он не продержится долго». «Нет, ты ведь опоздала, Пауф», — попытался возразить физрук. Но Какоми была непреклонна. «Но он тоже опоздал по уважительной причине, помогая мне, так что я тоже побегу». «Уф, ладно, бегите вместе», — раздраженно сказал физрук. «Конечно же, его причина на самом деле лишь предлог, из-за зависти, что меня защищает Какоми. Как он смеет разговаривать с Трухаши-сан? Оф, вот какие мысли витают у него в голове. Чертов педофил», — мысленно подумал я, прочитав его мысли. «На изготовку установись», — свистнув в свисток, крикнул физрук. Вдруг какой-то парень с красными волосами вмешался. «Сенси, что тебе Хайра?» — раздраженно проговорил физрук. «Я тоже хочу пробежать километр», — с пылающим взглядом сказал он. «Ладно», — сразу же согласился физрук и повторил. «На изготовку установись. Так как я стоял первым, и со мной должна бежать Какоми, то и бежать мы должны вместе». Правда, присоединился еще один парень. Он посмотрел на меня пылающим взглядом и прокричал: «Рэйвен-кун, я не проиграю». Физрук достал пистолет-хлопушку и выстрельнул. Я рванул с места, а Какоми бежала следом. Хайра бежал впереди. Казалось бы, такой хрупкой девушке будет сложно пробежать километр, но на самом деле у Какоми отличная спортивная форма. «Спасибо», — бегая с ней наровне, поблагодарил ее за вмешательство я. «Эн, ничего», — слегка смущенно ответила она. «Хе-хе, догоняй», — усмехнулся я и побежал вперед, быстро обгоняя Хайра. «Завидно, чертов ублюдок, да как он смеет?» Такие крики я слышал от парней, что бежали сзади. «А», — удивилась Какоми, но я уже устремился далеко вперед. В итоге, абсолютно не стараясь, я пробежал дистанцию в километр всего за 1 минуту 23 секунды и 56 миллисекунд. Хайра пробежал за 2 минут 49 секунд и 11 миллисекунд. Какоми пробежала за 2 минуты 56 секунд и 23 миллисекунды. Физрук уронил челюсть. «Похоже, я побил мировой рекорд этого мира», — подумал я, увидев странную реакцию окружающих. «Как так?» Упав на колени, Хайра ударил кулаком по земле поля. Когда все остальные закончили бег, физрук принес мяч и сказал: «Будете играть вышибалы. Поделитесь на команды через одного». Хайра тут же воспылал и крикнул: «Не проиграю в этот раз. Похоже, этот ребенок поставил меня своей целью. Ну что ж, этот старик с тобой поиграет», — мысленно усмехнулся я. Когда все поделились на команды, мы разошлись по полю, чтобы места было больше. Началась игра. Я был в синей команде и в данный момент был уклоняющимся, спокойно уклоняясь от каждого мяча, пока я не остался один. Как бы они ни старались, а выбить они меня не могли. Даже Сайки, используя свои силы, не смог меня выбить, но выбил двух идиотов, сломав им челюсти мячом. Наверное, он потерял контроль, потому что, судя по его реакции, он точно не хотел этого. Парней унесли в мед, кабинет, а я остался с Сайки. Хайра выбили практически в самом начале, попав ему по бубенцам. Он до последнего твердил, что не проиграет мне. В итоге сейчас он был в команде выбивающих. Но, как бы он с Сайки ни старались, выбить они меня не могли. Сайки даже стал использовать чуть больше сил, чем может принять человек, а также подлые уловки, типа тех, что я не могу уклониться, иначе подставлю кого-то под удар, как это вышло в прошлый раз. Это довольно подло, мысленно сказал я. Он ответил мне: Сайки Кусуа, но это не война, подумал я, и увидел, как ко мне с бешеной скоростью летит мяч. Так уж вышло, что сзади меня стояла Какоми. Нет выбора, мысленно подумал я, и встал на траектории мяча, вытянув руки перед собой. Мяч с оглушительным хлопком врезался ко мне в руки и еще несколько секунд с бешеной скоростью крутился в них. Будь мое тело обычным, у меня уже давно бы слезло, или бы загорелась кожа от такого сильного трения. Но мое тело было далеко не обычным, даже не учитывая, что это клон. Одного только тела дракона бесконечности достаточно, не говоря уже мириады раз закаленного тела в мире сказаний. Поэтому на мне не осталось и следа от воздействия меча, только длинный след от ног. Из-за слишком сильной энергии меча, я проехал где-то 1.5 метра по земле. Он поймал, не верю, как можно было вообще поймать, чертов ублюдок, кричали парни, какой он красивый, ах, вот бы он был моим парнем, не мечтай, похоже, ты Рухаши его заприметила, поэтому я сказала вот бы, да, было бы неплохо, будь он моим парнем. Сильный, умный и красивый, одним словом, мечта. Да, жаль, что он достанется Терухаши. Ага, она всегда получает то, что хочет. Это были девочки. Сайки мысленно заговорил со мной. Сайки Кусуа, ты перестарался, малец. Будь я обычным человеком, кожа рук бы уже превратилась в обожженное решето. Мысленно ответил ему я, но он проигнорировал меня. По правилам вышибал в этой академии, если уворачивающийся поймает мяч, он может навсегда выбить вышибающего из игры, вернее из раунда. Недолго думая, я швырнул мяч в Хайра. Бамс, он попытался увернуться, подпрыгнув, а в итоге ему прилетело снова по яйцам. Хайра, держись, не покидай нас, прокричали парни, а у Хайра откуда ни возьмись появилась кровь на губах. Выглядело так, словно он серьезно ранен, но на самом деле ему всего лишь прилетел мяч в бубенцы, и я даже не старался. Сайки, отомсти за меня, Гаку. Издав предсмертные звуки, он якобы отключился, и его с криками Хайра быстро потащили в мед, кабинет. Ты же не буд, хотел было мысленно сказать я, как увидел, что в меня летит мяч с огромной скоростью. Чертов мелкий ублюдок, мысленно выругался я, заметив Какоми за своей спиной. Бах, мяч с бешеной инерцией врезался в мои руки. Я отлетел на 10 метров из-за его мощного импульса. Я, конечно, мог бы его полностью заблокировать, оставшись на месте, но это было бы слишком подозрительно. Но Сайки, похоже, было на это плевать, так как скорость и сила, с которой он кинул мяч, было достаточно, чтобы он из-за мощного трения начал воспламеняться. Хорошо, что у меня иммунитет к враждебному огню, поэтому стоило ему появиться, так он сразу же потух. Но Сайки перешел черту. Через несколько секунд мне удалось окончательно подавить его импульс. Я зло посмотрел на этого ублюдка и сказал: «Ты перешел черту, малец». Он провокационно на меня посмотрел, словно говоря: «Давай, давай». Когда я уже вложил в бросок достаточно сил и собирался бросить мяч, позвучал свисток. «Смена команд», — прокричал физрук. «Блядь», — мысленно ругнулся я. В итоге все закончилось на том, что Сайки остался один. Короче, 1 час 1 минута. Ничья. Оставшиеся уроки были японская история, география и химия. За исключением химии, все остальное было крайне скучным и неинтересным. Поэтому, переодевшись в свою одежду и забрав с собой форму академии, кроме спортивной, а также учебники с тетрадями, я вышел из академии и пошел в укромное место. Убедившись, что никого нет, я телепортировался домой. Пора бы решить вопрос с жильем. Дом, конечно, неплохой, но тесный, хотя это не имеет особого значения. Возможно, я просто слишком сильно привык к роскоши, что забыл, каково это ютиться в такой комнатушке, подумал я, после чего зашел в свой сохраненный мир, положил себе в инвентарь смартфон и вышел из сохраненного мира, не желая навещать Роу, Жасмин и Киру. Симка, конечно же, не работает, так как таких операторов, похоже, вообще не существует в этом мире. Однако взломать соседский Wi-Fi мне не составило труда, так я получил доступ в сеть. Посмотрев, какие существуют алмазные шахты в мире, я выбрал самую крупную и телепортировался на рудник, использовав при этом невидимость. Оказавшись в шахте, я использовал рентгеновское видение, чтобы увидеть все, что есть в шахте. Вскоре я нашел парочку крупных алмазов на расстоянии в 100 метрах от меня. Было бы хорошо использовать слияние с пространством, подумал я, чувствуя дилемму. Хорошо, хоть не было близко людей, что значит, я могу применить свои силы, не опасаясь. Так и поступил. Мысленно превратив пси-энергию в острейшее лезвие, я просто прорубил себе проход сквозь толщу горной породы, пока не добрался до залежей алмазов, после чего сконцентрировался и аккуратно вырезал 5-каратный алмаз глубоко из горной породы. Неограненный такой будет стоить 20 тысяч за 1 карат, а ограненный, думаю, 500 тысяч точно будет. Оглядев алмаз с разных сторон, я решил проверить одну гипотезу и убрал его в инвентарь. Потом мысленно открыл функцию крафта и чуть не рассмеялся. Полная огранка, половинчатая огранка, частично огранка, удаление примесей. Инвентарь просто незаменимая вещь, особенно функция крафта. Такая мысль у меня возникла в голове, увидев это. Недолго думая, я мысленно выбрал удаление примесей, а после – полная огранка. Спустя мгновение у меня в инвентаре появился блестящий, переливающийся алмаз 5 карат с 100 частотой. Я вытащил его из инвентаря и осмотрел. Хм, такое и за миллион долларов продать можно, подумал я. Он выглядел просто идеально, хотя здесь не было никакого освещения, но он все равно словно поблескивал. Конечно, это могло быть моим воображением, но почему-то мне это не казалось таковым. Получив, что хотел, я убрал алмаз в инвентарь и применил способности из типа времени. Возврат, позволяющая вернуть состояние объекта на 24 часа назад. Проход быстро стал восстанавливаться, что было видно невооруженным глазом, и когда оставалось буквально мгновение до полного восстановления, я телепортировался домой и вновь использовал смартфон, только в этот раз, чтобы найти, где бы продать этот алмаз. Так как по документам мне всего 16 лет, то естественно я не могу хранить слишком большие суммы в банке. Банк само собой не обменяет мне алмаз сразу на деньги. Пришлось поискать какую-нибудь ювелирную лавку с престижным статусом. В городе, в котором я нахожусь, Хидоривакибара, есть всего один ювелирный магазин, представляющий собой филиал крупнейшей иностранной сети таких магазинов, чьи корни из Китая. Недолго думая, я выбрал его своей целью, после чего телепортировался на его крышу. Ювелирный магазин сети Blue Irise находился в отдельном доме с тремя этажами в стиле модерн. Применив трансформацию тела, я слегка изменил свои черты на более взрослые. Теперь я выглядел лет на 20-25. Быстро спустившись с крыши, я вошел в магазин. Моим глазам сразу же предстало огромное количество разнообразных украшений, находящихся на прилавках с пуленепробиваемыми стеклами. Эх, проще было бы просто взломать банк, мысленно подумал я и подошел к кассе. На кассе также был крупный прямоугольный прилавок под наклоном, чтобы покупатели могли посмотреть на украшения, кольца, ожерелья, браслеты, любое украшение на любой вкус. Добро пожаловать в Blue Irise. Вас что-нибудь конкретное интересует? Кокетливо разглядывая меня, спросила молодая, довольно привлекательная на вид девушка за кассой. «Я бы хотел продать вам 5-каратный ограненный алмаз», – спокойно проговорил я. «Простите, что? Правильно вас расслышала. Вы хотите продать бриллиант нашему магазину?» – удивленно переспросила девушка. «Да, это именно то, что я хочу», – спокойно подтвердил я. «Хорошо, можно мне на него взглянуть?» – быстро успокоившись, – сказала девушка. Я не стал отвечать, а залез руками в карман и якобы из него, а на самом деле из инвентаря, вытащил красиво переливающийся 5-каратный бриллиант полной огранки. «Это!» – пораженно воскликнула девушка, увидев бриллиант в моей руке. «Простите, я не уполномочена решать такие важные вопросы. Подождите, пожалуйста, я свяжусь с нашим оценщиком и менеджером». Не беря бриллиант в руки, сказала девушка и сняла рабочий телефон с трубки, быстро набрав нужный номер. «Мистер Ямамото, тут молодой мужчина хочет продать нам пятикратный бриллиант полной огранки. На вид невероятно красивый, не могли бы вы взглянуть?» «Хорошо, будем ждать. Быстро поговорим с каким-то мистером Ямамото». Она вновь набрала другой номер. «Господин Сакудзи, тут молодой мужчина хочет продать нам пятикратный бриллиант полной огранки». «Да, я уже позвала мистера Ямамото для оценки. Он сказал, что сейчас спустится». «Хорошо, будем ждать», — быстро проговорила девушка, после чего посмотрела на меня и улыбнулась, сказав: «Подождите немного, сейчас наш оценщик спустится». «Хорошо, я никуда не тороплюсь», — с улыбкой кивнул я и присел на диванчик неподалеку. Магазин действительно можно назвать престижным, учитывая его элегантную атмосферу. Тут даже есть туалет, а также диваны, чтобы клиенты смогли отдохнуть, а не стоять в очереди. Спустя пару минут спустился старичок с моноклем на одном глазу и поддерживаемой тростью. «Мистер Ямамото», — быстро подскочила к нему девушка и помогла дойти до кассы. «Я еще не так стар, но спасибо, деточка», — с улыбкой проговорил старичок, а потом страстно сказал: «Где тот самый бриллиант, о котором ты говорила?» Девушка мигнула мне глазом, и я встал с дивана и подошел к кассе, протягивая бриллиант мистеру Ямамото. Старичок внимательно изучил бриллиант со всех сторон и воскликнул: «Невероятно! Юноша, где вы нашли это сокровище? Семейная драгоценность, доставшаяся мне от дедушки. Времена такие, что приходится продавать самое дорогое», — невозмутимо сказал я, вздохнув. «Юноша, в этом бриллианте нет ни единой примеси», — возбуждено воскликнул старик. «Что вы сказали?» — воскликнул мужчина в черном солидном костюме с дорогими на вид часами на руке. Он как раз спускался с лестницы, когда Ямамото об этом заговорил. «Я вам зуб даю на отсечение, у этого бриллианта нет примесей. Он абсолютно чистый, поэтому и переливается всеми цветами радуги, свободно отбрасывая блики», — возбужденно проговорил старик. «Успокойтесь, мистер Ямамото, я вам, конечно же, верю. Один из наших высокопоставленных клиентов заказал недавно украшение для своей дочери с 3-5-каратным бриллиантом с минимальным количеством примесей. Сами понимаете, такое очень редко можно встретить, и у нас нет такого бриллианта во всей сети, не говоря уже о нашем маленьком филиале в Хидоре в Акибаре. Поэтому я так удивился этой новости». Он подошел к кассе и завороженно посмотрел на бриллиант. «Невероятно! Словно радуга с небес!» — ошеломленно воскликнул он, продолжая смотреть на бриллиант. «Простите, может, уже поговорим о цене?» — прервал я их своим вопросом. «Да, конечно. Как насчет 250 тысяч?» — дрожащим голосом спросил мужчина. «Идет. Хочу наличный расчет в йенах, желательно в кейсах», — спокойно проговорил свои условия я. 132 миллиона йен – неплохая сумма, чтобы жить припеваючи. Это немного проблемно. Может, вас устроит банковский перевод? Тогда я сразу же переводу деньги на ваш счет». Он начал сомневаться, но я резко перебил его, не давая договорить. «Нет, меня интересует только наличный расчет». «Хорошо, но это займет некоторое время», — беспомощно проговорил он. «Я не спешу», — сказал я и добавил: «Пока давайте составим договор». Спустя примерно час пришли сотрудники банка с кейсами денег, договор уже был составлен, осталось только подписать. Сакудзи подписал банковский документ, и сотрудник ушел. «Деньги доставлены, не хотите проверить?» — спросил Сакудзи. Я покачал головой и сказал: «Вам верю, давайте договор». Конечно, я не верил ему на слово, но рентгеновское зрение не обманешь. Там было ровно 132 миллиона йен. Быстро подписав договор, копия досталась мне, а вторая копия у ювелирного салона. После чего я вышел из магазина с двумя кейсами и сразу же пошел в переулок. Там я телепортировался домой и дожидался прихода мамы, сменив свой внешний вид на прежний. «Мама, мы переезжаем», — не дав ей даже раздеться, заявил я. «Че что?» — ошеломленно воскликнула она. Я, ничего не говоря, взял один кейс, открыл его. В нем пачками лежали банкноты номиналом в 10 тысяч йен. Мать ошеломленно смотрела на это зрелище. Потом, отойдя от шока, закричала: «Где ты их взял? Ты что, ограбил банк?» «Нет, конечно, я просто нашел один камушек, а он оказался алмазом стоимостью в 132 миллионов йен. Вот и все. Мама, мы переезжаем», — невозмутимо сказал я. «Так я тебе и поверила, мелкий паршивец», — вздохнула женщина и добавила: «Хоть этого и достаточно, чтобы мы могли жить безбедно некоторое время, ни в чем себе не отказывая, но переехать прямо сейчас мы все равно не сможем. Ты видел время, ни грузчики, ни риэлторские компании уже не работают. Я знаю, но я просто говорю, что мы переезжаем. Ну, или можешь снять мне квартиру недалеко от АКО. Попытался сказать я, но был жестоко перебит женщиной. Ну уж нет, ты еще не совершеннолетний, да и я ни в жизнь не откажусь от твоей готовки, если ты только не найдешь себе жену. Мама, якобы подавленно сказал я. Ха-ха-ха-ха, сын, я крайне удивлена, что ты так порадовал старушку на старости лет. Конечно, завтра мы переедем в более просторный дом. Внезапно рассмеявшись, сказала она, не в деньгах счастье, ага. Мысленно подумал я при виде расцветшей улыбки на ее лице. После этого короткого диалога, мы собрали все вещи, что у меня были. Вернее никакие, ведь здесь из моих вещей ничего и не было. В памяти этой женщины, у меня всегда была всего одна пара одежды, и я никогда не баловал себя чем-то излишним типа компьютера и т.д. Ее вещей тоже было немного. Ближе к ночи, мы уже собрали все свои вещи. После чего поужинали, приняли ванную и собрались спать. Мама под предлогом, что якобы у меня не возникло соблазна, взяла деньги в свою комнату. У меня-то явно не возникнет, женщина. Мысленно возмущался я, лежа на своем диване в гостиной. Осколок на удивление молчал, поэтому, закрыв глаза, я быстро стал погружаться в царство Морфея. Часть 84. Примечание к части. Вот так выглядела Какоми, когда ее обнимал ГГУГГ длинные черные волосы, и рубашка не белая, а черная, https. 1C3XVUAP2DKZZ818, https, МКСОИК ГИБН 6 МКСТЫ 9 Я, Какоми, попробовав готовку, https, СВППХН 8 УФЦБГКУН 6, Какоми, сидя в кафе С, https, XV9 ЙОТКУ 6 РКСЦФРВДНЛЦА, очень приблизительный внешний вид Энигмы, чтобы просто представлять его форму, естественно оно не прозрачное, а полностью серебристое, https. ИЛР-32УАИКВКВ1А, Энигма в активированном виде, только полностью серебристая. Https, МКСОИК ГИБН 6 МКСТЫ 9 Я, ссылка на весь альбом в мире Сайки Кусуа. Итак, всем кто говорил, что система плохая, получите и распишитесь. Я ведь говорил, что она совсем неплохая, у нее свои обстоятельства. Что ж, глава закончена, 22 страницы, это, две главы, в ней так дохрена всего, что мне лень все это описывать. Просто читайте, а после обязательно напишите свое мнение. Так как эта глава оказалась такой длинной, то я решил сделать ее предпоследней в арке про мир Сайки Кусуа. По сути, изначально все должно было быть по максимально хардкорному варианту, но, поскольку прошлый мир закончился херово, я решил внести некий баланс черного и белого в жизни ГГ. Ладно, хватит глаголить, читаем и пишем отзывы. Авто устал, ведь если посчитать, то суммарно я написал сегодня почти 30 СТР, ведь существует еще один фиг, которому ждать долго. Открыв глаза, я сразу почувствовал запах жареного теста. Приподняв свое тело и посмотрев на кухню, я увидел, как мама орудует сковородкой, периодически подбрасывая блины, и что-то напевает. Похоже, у нее хорошее настроение. При этой сцене, подумал я и поднялся с дивана. Мам, у тебя хорошее настроение? Подходя к кухне, спросил я. А, конечно, ведь сегодня мы переедем из этой халупы. Ради этого, я даже взяла выходной, весело сказала женщина. Да, на работе ругать не будут, наклонив голову, спросил я. Да пошли они, если им что-то не понравится, я вообще уволюсь, и открою собственное дело, как когда-то грезила об этом еще в институте. Теперь благодаря тебе, у меня появилась такая возможность. Усмехнувшись, ответила она мне. Я не против. Этих денег нам должно хватить на пару лет, если не будем слишком чрезмерно тратиться. В таком случае, тебе вообще не обязательно работать. Якобы обдумывая ситуацию, спокойно сказал я. Нет, нет и еще раз нет. Твоя мама не может сидеть на шее у своего самого красивого и прекрасного сына. Конечно, мама была бы не против. Заговорила она, а голос под конец становился все тише и тише. Потом как вдруг воскликнула, но в любом случае, это недопустимо, как хочешь, лучше за блинами следи, пожал плечами я, и усмехнулся. Она ненадолго впала в ступор после моих слов, а потом посмотрела на сковородку, и воскликнула, черт побери, я со спокойной совестью притащил свой портфель из гостиной к кухонному столу, и уселся за него, наблюдая, как она четно пытается спасти горелые блины. Через пару минут, На ровной тарелочке на столе лежало 20 штук блинов, от самых горелых до нормальных. Я не обращал на это особого внимания и взял верхний блин. Он оказался слишком мягким и тягучим, что говорило о его неготовности. Но, вкусно, спокойно сказал я, целиком засунув блин в рот, и запив его чаем, проглотил. Хе-хе, мамина рецептура лучшая. Гордо подняв грудь, с усмешкой сказала она, скорее худшая. Мысленно усмехнулся я, но виду не подал. Пока ты будешь в академии, я договорюсь с риэлторами, чтобы после того, как ты придешь с академии, мы могли сразу вместе посмотреть все доступные нам варианты. Внезапно попивая чай, заговорила она. Хорошо, кивком ответил я, проглатывая остатки чая, после чего встал и сказал с улыбкой. Пошел, не скучай, и направился на выход. Хорошего дня, воскликнула в ответ мама, когда я уже находился у двери, надевая обувь. Через несколько мгновений я уже захлопнул дверь и оказался на улице. Солнце ярко осветило мое лицо, но я не испытывал какого-то дискомфорта. Для нынешнего меня, даже если бы я стоял прямиком напротив солнца, я бы даже не зажмурился. Очередной бессмысленный день, подумал я со вздохом. Как вдруг в моей голове раздался голос осколка. «Осколок мира Сайки Кусуа, что ты имеешь в виду?» Мысленно спросил я, посчитав его таинственные слова странными. Но осколок предпочел промолчать. Я не стал дожидаться ответа и сразу же пошел в академию. «Давай встречаться», склонив голову и протянув руки с письмом вперед, как в каком-нибудь аниме, проговорила девочка. «Эту девочку зовут Сейкарина. Она третьекурсница и выпускница Академии ПК. Когда я пришел сегодня в Академию, в моем шкафчике для обуви было тонны анонимных писем от разных поклонниц. Среди всех этих анонимных писем, было всего одно письмо с признанием и просьбой встретиться во время обеда. Ее рост был на полголовы ниже моего, однако выпуклости ее тела уже были довольно хорошо выражены. Она смущенно стояла напротив меня, ожидая моего ответа с протянутыми руками. Но к ее сожалению, она зря тратила время. «Я рад твоим чувствам, но, прости, меня не интересуют девушки», спокойно ответил я, вздохнув. «Ты гей?» с шокированным лицом спросила она. Я уже было хотел сказать категоричное «нет», но в моей голове в этот момент раздался голос осколка, который едва сдерживал подступающий смех. «Осколок мира Сайки Кусуа, согласиться с тем, что я якобы гей, хм, если подумать, то это не такая уж плохая идея. Меня раздражает постоянное внимание девочек, которые словно похотливые самки жаждут накинуться на мое тело. Это и правда может решить эту проблему». Вздохнув, подумал я. Осколок вновь сказал. «Осколок мира Сайки Кусуа». Я хотел было уже ответить ему, но меня прервал голос Рины. «Рейвен-кун, прости, я задумался. Ты права, я действительно гей. Поэтому, Рина-сэмпай, я не могу принять твои чувства». Вздохнув, сказал я. «Этого не может быть», шокированно произнесла она. «Нет, я не верю в это», крикнула она, оттолкнув меня и при этом обронив свое письмо, убежала, так, что только пятки сверкали. Я при виде этого покачал головой. В этот момент осколок разразился смехом. «Осколок мира Сайки Кусуа, смейся, смейся, ублюдок. Вообще разве подобает высшему существу, сотворившему этот мир, так себя вести?» Раздраженно проговорил я. Он в ответ издал смешок и сказал: «Осколок мира Сайки Кусуа, я хотел было что-то сказать, но мне нечего было возразить ему, ведь это правда». Вдруг он перестал смеяться и загадочно сказал: «Осколок мира Сайки Кусуа, что ты им?» Но мои мысли оборвались на полуслове, когда я почувствовал чье-то присутствие и повернул голову. Там я увидел яркий золотистый ореол за углом, а также любопытную голову Какоми. «Эта девочка, похоже, она все слышала», вздохнув, подумал я, и направился в ее сторону.